Глава третья. Первым испытанием оказалось тотальное тестирование. Вроде вступительных экзаменов в ВУЗ для ботаников-зубрил. Для ботаников-зубрил, пережравших энергетики. 10 часов назад Алан обнаружил себя в бескрайнем белом пространстве, полностью отрезанном от Евы. Это его слегка дезориентировало. Перед юношей стояла женщина-андроид, или киборг, или черт знает что еще. И это было единственное, что имелось в этом белом пространстве, помимо него самого. Она, а это определенно была она, судя по некоторым особенностям строения тела, была покрыта металлическими пластинами. Черные провода соединяли отдельные части ее тела, а вместо глаз блестели миниатюрные камеры с голубыми линзами. Андроид протянул ему анкету и попросил заполнить. Перед Аланом появился невзрачный стол и стул, тоже белые, а также ручка. Усевшись, Алан глянул на бланк и принялся его заполнять. В тот момент задача казалась несложной. Имя, дата рождения, пол, увлечения, образование и тому подобное. Но на этом все не закончилось. Скорее, это было только начало. Математика, научные познания, история, правописание, программирование, поп-культура выглядело так, словно они собирались извлечь из него все знания до последней крупицы. На тестировании по иностранным языкам он пытался вникнуть в значение совершенно незнакомых слов из непонятных языков, о половине из которых он даже не слышал. Вопросы затрагивали все, от малоизвестных языков программирования до покемонов и американских президентов. В некоторых заданиях были варианты ответов, в других требовался короткий ответ, в третьих – развернутое объяснение. Он писал эссе, сочинял стихи, производил вычисления. Юноше пришлось даже рисовать причудливые карикатурные портреты, когда его попросили изобразить знаменитых личностей. Стоило ему закончить страницу, как она исчезала, а на ее месте тут же появлялась новая. Каким-то образом игра точно знала, когда с очередным тестом было покончено. Впрочем, страницы не исчезали или появлялись вновь, если в новом тесте он хотел на них сослаться. После первых 3 часов, когда его руки начали дрожать от бесконечного письма, на столе возник миниатюрный ноутбук. Алан сконцентрировался, и ноутбук превратился в полноценный десктоп, похожий на тот, что он использовал дома. После этого тестирование возобновилось. После первых вопросов по каждому предмету задания начинали становиться сложнее или проще, подстраиваясь под его уровень знаний. Как только он окончательно переставал понимать, что происходит, тема менялась. В некоторых тестах его обучали новым концепциям из разных областей науки и техники, о которых он никогда не слышал. А затем проверяли, насколько хорошо он усвоил новый материал. По мере накопления усталости, Алан начал все чаще отвлекаться, но каждый раз внезапно обнаруживал, что смотрит прямо на экран, а игра выдавала системное уведомление. «Пожалуйста, закончите тестирование». Это напоминало ему, что этап обучения уже идет полным ходом, и ему необходимо собраться и приложить все усилия. Но это было так отупляюще скучно. Через несколько часов появилась новая тема – разработка искусственных интеллектов. Алан расстарался на славу, создавая идеального эскина. В результате получилось нечто, что смогло бы пройти этот тест гораздо круче, чем сам Алан. Парень совсем не понимал, почему здесь нельзя находиться Еве, ведь в игре она будет с ним постоянно. Покачав головой, он вернулся к работе. Скорее всего, время в этом тесте также имеет значение. Зевнув, Алан поглядел на часы. Было почти 7 вечера. Понятно, почему он так устал. Однако Алан привык работать допоздна, и все равно последнее время жил по совиному расписанию. Накануне он лег спать в 3 ночи, поскольку слишком волновался перед игрой. Во время работы над тестом игра дала ему возможность сходить в туалет, выпить воды и съесть разноцветные пищевые кубики. Как его не подмывало, Алан чувствовал, что попросить еще и кровать было бы верхом наглости. Алан несколько недоумевал, как еда, вода и прочее могли работать в виртуальном мире, внутри виртуального мира, но спрашивать не стал. Вместо этого он попросил чашку кофе, получил ее и снова уставился в экран. Он искренне надеялся, что конец уже близок. 3 часа спустя юноша ответил на последние вопросы, касающиеся политики пришельцев. Самая простая часть. Знай, пиши себе в каждой графе «без понятия» и не заморачивайся. После чего перед ним высветилось уведомление. «Пожалуйста, подождите, ваши ответы анализируются». Вздохнув, Алан откинулся на спинку стула. Но в этот момент рядом со столом появилась белая кровать. Не говоря ни слова, Алан улегся на нее и мгновенно забылся сном. Пробуждение было похоже на предыдущее, только теперь в этом странном белом пространстве имелся стол с компьютером, обеденный стол, уборная и кровать. Посмотрев на часы в правом верхнем углу, он узнал, что уже 3 часа дня. Очень информативно, особенно когда не понимаешь, в какой ты часовой зоне. Женщина-робот неподвижно стояла в той же позе на том же самом месте. Зевнув, Алан поднялся и подошел к андроиду, чтобы осмотреть ее. Выскочило системное уведомление. «Результаты обработаны. Вы готовы прослушать вступительную информацию по игре?» «Да», — подумал Алан. Андроид обернулась к нему. «Добро пожаловать в игру, путник. Я администратор. Рада быть к вашим услугам. Эта вступительная часть была разработана с учетом ваших предыдущих действий и ответов на тестировании». Привыкший к мысленному общению с Евой, Алан не слишком удивился голосу, прозвучавшему у него в голове. Лишь отметил, что он более искусственный. Юноша сел на стул. Вероятно, это займет какое-то время. «Как вы знаете, игра была создана как копия реальной вселенной, однако существует также и масса различий. Лучше всего подходит сравнение с виртуальной MMORPG, в которую много лет назад была скопирована вся известная на тот момент вселенная. Вам стоит учитывать, что Земля была просканирована приблизительно 6 месяцев назад, и именно ту версию поместили в игру. После этого игра и Земля в ней развивались иначе, чем в реальности. Первое и главное отличие состоит в том, что ресурсы в игре практически бесконечны. Живые существа, материалы и целые миры восстанавливаются с разной скоростью, число восстановлений не ограничено. В настоящий момент вы находитесь в игровой капсуле, в виртуальном пространстве внутри виртуального пространства. Ваше текущее местоположение называется «домашняя зона». Любая капсула, в которую вы войдете в игре, вернет вас на домашнюю зону, в пространство, которое вы видите сейчас. Администратор обвела рукой окружающее помещение. Охватив те предметы обстановки, которые появились, когда Алан того пожелал. «Могу ли я переименовать домашнюю зону?» – спросил Алан. «Разумеется, вы можете адаптировать домашнюю зону как вам угодно, в рамках базовых настроек. Но за все дополнительное, будь то новое пространство или мебель, потребуется плата». «Вот и отлично. Тогда переименуйте ее в, скажем... Ладно, просто называйте ее домом». «Переименование подтверждаю. Продолжаю. Смерть в игре никогда не окончательна. По истечении таймера смерти вы восстановитесь в капсуле там, где настроили последнюю точку респауна. Потери кредитов и другие штрафы будут зависеть от обстоятельств смерти. Рекомендуем настроить эту капсулу на борту Титана, как вашу точку респауна. Для этого достаточно четко выразить такое желание. Здесь, в доме, вы можете настроить своей точкой возрождения любую капсулу». Алан начал обдумывать полученную информацию. «Ладно, я хочу, чтобы эта капсула...» «Стой! Если я установлю точку возрождения на Титане, это значит, что хакс-ларды смогут держать меня на своем корабле до скончания веков?» Администратор не ответила. «Хотя тогда и остальные оказались бы в ловушке. Ладно, доверюсь фараону. Хочу настроить эту капсулу в качестве точки возрождения». «Установка точки возрождения подтверждена», — подтвердила администратор. «Теперь в случае смерти по игре вы восстановитесь на борту Титана, в помещении с капсулами. Также, помимо установки точки возрождения, в доме вы можете потратить свои очки способностей. Пожалуйста, обратите внимание, что оба этих действия вы можете совершать и в других местах в игре, например, в лазаретах. Однако большинство игроков обычно предпочитает использовать для этого свои домашние зоны. На протяжении первых 100 уровней вы получаете 5 очков способностей за каждый уровень. Вы можете тратить очки способностей на развитие навыков и улучшение характеристик. Основные характеристики – сила, ловкость, восприятие, выносливость, интеллект, воля, удача и харизма. Названия некоторых характеристик говорят сами за себя. Например, повышение уровня силы позволяет увеличить вашу физическую силу. Однако с другими все не так просто. Повышение уровня вашего интеллекта может улучшить вашу память, увеличить скорость мышления или дать совершенно другой эффект. Стоит отметить, что названия основных характеристик на вашем языке, английском, являются неточными эквивалентами изначальных терминов. Однако результат повышения этих параметров вряд ли будет отличаться от ваших ожиданий. Помните лишь, что в зависимости от вашего игрового процесса, эти приблизительные понятия, отражающие фундаментальные характеристики, могут изменяться. Не исключено и появление новых характеристик, не входящих в базовый список. «Чего?» – не понял Алан последнюю мысль. Администратор проигнорировала его и продолжила свою лекцию. «Сейчас вы получите первые очки опыта и способностей. С этого момента вы будете получать опыт, характеристики и способности на основании ваших действий». Перед Аланом появилось 5 сообщений. Плюс 8300 опыта, плюс 3 выносливости, плюс 8 интеллекта, плюс 2 воли, плюс 30 удачи. Алан не знал точно, почему получил те или иные бонусы. Однако почти не сомневался, что в основном его наградили за то, что он сообщил людям о бомбе, попал на борт Титана и прошел тестирование. «Интересно, на каком я сейчас уровне?» «В настоящий момент у тебя 12-й уровень», — ответила Ева. «О, так ты вернулась?» Алан каким-то образом мог различить мысленные голоса Евы и администратора. Ева звучала дружелюбно, ее голос выражал разные оттенки эмоций. Администратор же говорила монотонно. «Добавь информацию об уровне в левый верхний угол», — велел Алан. Юноша также настроил индикаторы здоровья и запаса сил, так, чтобы они появлялись в случае необходимости и становились прозрачными, когда он переставал о них думать. Ему бы не хотелось, чтобы его обзор загораживала какая-то табличка, которую больше никто не видит. «Добавила», — ответила Ева. «Пожалуйста, потратьте свои очки способностей», — раздался следом голос администратора. Новое меню раскрылось перед Аланом. Здесь были сотни страниц, заполненные описаниями навыков, которые можно было приобрести. В отдельной небольшой табличке были отображены его основные характеристики, на которые также можно было потратить очки способностей. Алан начал просматривать список. Здесь, похоже, были представлены все таланты, умения и бонусы, которые только могли прийти ему в голову. В конце концов, он решил отсортировать список по популярности, оставив только те навыки, которые были доступны ему для изучения. Большинство умений либо стоили слишком много очков способностей, либо требовали выполнения разнообразных предварительных условий, подчас скрытых. Разумеется, все супергеройские способности, вроде умения летать, суперсилы или суперслуха, также присутствовали в списке. Каждый такой навык стоил порядка 50 очков. Были здесь и навыки обращения с оружием, повышающие мастерство владения клинками или огнестрелом, с возможностью выбора более узкой специализации. Чтобы стать приличным снайпером, Алану потребовалось бы всего 25 очков. Хотя оставался вопрос, где раздобыть винтовку? Интересно, игра просто внедрит необходимую информацию ему в мозг или же как-то его обучит? В отдельной категории описывались навыки, которые не оказывали влияния на него самого, а были нацелены на более успешное взаимодействие с игрой, повышая награды за выполнение квестов и вероятность нахождения редких предметов или же улучшая его отношения с различными фракциями. Несколько способностей его особенно заинтересовали – одаренность, умелость и талант. Первые две стоили по 50 очков. Одаренность каждые 5 уровней давала дополнительное очко способности, которое можно было потратить на повышение основных параметров. Умелость делала то же самое, только дополнительное очко можно было потратить только на навыки. Способность «Талант», для которой нужно было сначала приобрести одаренность и умелость, просто наделяла талантом в той области, которая вам больше всего подходит и стоила 100 очков способностей. Разумеется, для того, чтобы навыки «Умелость» и «Одаренность» окупились, необходимо было бы получить как минимум 260 уровней, так что их полезность зависела от предельного уровня в игре. Алан обернулся к администратору. «Каков максимальный уровень в игре?» «В игре нет максимального уровня». «Каков самый высокий уровень, достигнутый игроком к настоящему моменту?» «Это секретная информация». «Каковы средние и наиболее распространенные уровни на настоящий момент?» – спросил Алан, твердо решивший вытянуть из администратора хоть какой-то ответ. Средний и наиболее распространенные уровни среди игроков, которые решили не скрывать свой уровень, составляет 2460 и 1337 соответственно. Отлично. Тогда скрой мой уровень. Каков наивысший уровень человека из тех, кто решил не скрывать свой уровень? Алан решил, что лучше перестраховаться. Вдруг тут есть игроки, охотящиеся за новичками. Стоимость сокрытия уровня составляет 500 кредитов, которых у вас сейчас нет. Также потребуется посетить центр администрирования. Наивысший уровень, достигнутый человеком с Земли, составляет 2045. Уф, ничего себе! Почему вы уточнили, что человек с Земли? Существует множество рас, которые достаточно похожи на людей Земли, чтобы их тоже можно было классифицировать как людей. Пожалуйста, распределите свои очки навыков. Пока Алан переваривал новую информацию, перед ним возник таймер с 10-минутным обратным отсчетом. Ладно, предположим, что высокоуровневые игроки скрывают свой уровень. Значит, максимальные и средние уровни игроков, скорее всего, выше. Поэтому одаренность и умелость – отличные способности. Однако следующая часть обучения, скорее всего, потребует от меня всех моих навыков. Так что мне лучше приобрести те, которые дадут немедленный эффект, – размышлял Алан, глядя на неумолимый таймер. «Ева, как думаешь, с моей стороны умно будет приобрести одаренность или умелость?» – наконец спросил он. «Подтверждаю». «Тогда ладно». Алан прокрутил меню и приобрел умелость, поскольку на получаемые после этого очки можно будет купить одаренность. Оставшиеся 10 очков он потратил на базовый навык скрытность, подумав, что с его огромным боевым опытом проще будет рыскать вокруг в качестве разведчика, нежели напрямую участвовать в сражениях. Пусть другие воюют, а он будет мгновенно убивать врагов еще до того, как они его заметят, или же просто продолжать оставаться в тени. Навык скрытности появился в списке его умений, но Алан ничего особенного не почувствовал. У навыка имелась пометка «Ранг G». Ранг отражал мощность и потенциал способности, по крайней мере, так это воспринимал Алан. Ранг навыка «Умелость» отображался как неизвестный. Администратор вывела перед Аланом еще одно игровое меню. Еще один способ развить свои навыки, помимо использования очков способностей – установка имплантов. Импланты бывают двух категорий – биологические и механические. Биологические импланты, как подразумевает название, изменяют вас биологически. Например, они могут дать вам силу предтечи путем интеграции их ДНК в вашу. Механические импланты улучшают ваши навыки технологическим путем. Например, увеличивают силу за счет укрепления ваших мышц металлом. Обращаю ваше внимание, что помимо преимуществ, практически у любого имплантата есть и недостатки. ДНК-предтечь может сделать вас сильнее, но при этом вы будете подвержены болезням этой расы. Механизированные мускулы невероятно прочны, но могут быть уязвимы для мощных электромагнитных импульсов или требовать регулярного техобслуживания. Люди могут иметь по одному биологическому и механическому имплантату. После повышения вашего уровня на порядок вы можете добавить еще по одному импланту каждого вида. Это означает, что на первом уровне вы можете иметь один механический и один биологический имплант. На 10 уровне – по 2 каждого вида. На 100 уровне – по 3 и так далее. Установка и удаление имплантатов требует значительных затрат времени и ресурсов. Пожалуйста, ознакомьтесь с обзором ваших имплантатов. Алан поглядел на меню. На нем голубыми линиями было схематично изображено человеческое тело, а также обозначены два имплантата, судя по всему, уже вживленных. Первый был помечен как механический, ранг С, и назывался «Расширенный интерфейс компьютер-человек». Если верить описанию, этот чип значительно упрощал взаимодействие с эскинами. Это объясняло, как Адам разговаривал с Евой. Когда он рассматривал имплантат, на изображении человека ярче засветились линии головы. Вторым был биологический имплантат, стандартный усилитель возможностей, который повышал все его основные характеристики на 20 пунктов. При выделении этого имплантата чуть ярче начинал светиться весь контур его схематичной фигуры. «Когда я получил эти имплантаты и где?» – спросил Алан. «При первом входе в игру они были утверждены вашим эскином. «Это преимущество использования капсулы Б-ранга», — ответила администратор. «Стоп, Ева, ты выбрала их за меня». «Подтверждаю, это было до того, как вы настроили ограничения моих полномочий. Я выбрала эти имплантаты, поскольку, по моим представлениям, они с наибольшей вероятностью помогли бы тебе в игре». «Да, они отлично помогли. Просто в будущем не выходи за рамки, которые я тебе обозначил. Спрашивай меня перед тем, как принять любые решения, которые каким бы то ни было образом повлияют на игру. За исключением опасных ситуаций, которые не дают тебе достаточно времени на консультацию со мной». «Разумеется». «Что ж, это объясняет, куда подевалось все то время, которое дается новым игрокам при первом вхождении в игру. Оно ушло на внедрение имплантатов, которые Ева выбрала, никого не уведомив. Ну что ж, все к лучшему. Алан, наверное, терзался бы муками выбора и ни за что не выбрал бы интерфейс для взаимодействия с компьютерами. Он по диагонали просмотрел другие варианты, для установки которых теперь требовались тысячи кредитов, различные материалы и даже очки способностей. В основном импланты давали те же способности, которые он мог приобрести за счет навыков. Увеличенную силу, улучшенные чувства, способность летать. Что интересно, он мог стать киборгом, что давало ему более широкий выбор механических имплантов. Но ограничивало установку биологических. Правда, так он стал бы куда более уязвим для оружия против машин. Да и Алан не был уверен, что ему нравится мысль о превращении в полуробота. Или даже не до робота. В конце концов, у него в голове уже и так живет Искин. Как и список способностей, список имплантов тянулся практически бесконечно. Просмотрев около 20 страниц наиболее популярных, Алан заскучал и поглядел на администратора. «Я закончил осмотр имплантов. Блин, это так странно звучит. Хорошо, что из живых людей только я слышу свои мысли». Администратор снова проигнорировала все, что Алан думал не по делу, и ответила. «Еще одна важная функция дома – телепортация. За это взимается плата, в зависимости от того, как далеко находится точка назначения. Обычно телепортацию можно осуществить в пределах 10 световых лет. На кораблях она недоступна. Однако в связи с прохождением обучения, в качестве исключения, телепортация была временно активирована. Обратите внимание, что, как правило, процесс телепортации не мгновенный. Теперь, пожалуйста, отправьтесь в место прохождения обучения, где пройдет ваше новое испытание». Перед Аланом появилось третье меню со списком локаций, в которые можно телепортироваться. Сейчас список включал только один пункт – место прохождения обучения. Цена – 0 кредитов. А вместо иконки – значок вопроса. «Телепортируйте меня в место проведения обучения», – подумал Алан. И исчез.